Дело в тебе. Что произошло? «Джон, прошу тебя», — взмолилась миссис Гивенс. «Ты чересчур...» Но тот словно с цепи сорвался. «Что случилось? Оробел, что ли? Решил, что здесь себе все же лучше? Прикинул, что в безнадежной пустоте оно таки уютней? Ага. Гляньте на него. Что такое, Уиллер? Горячо?» «Джон, ты невозможно груб. Говард, прошу тебя». Мистер Гивенс поднялся. «Будет, сынок. Пожалуй, нам лучше». «Ну и ну», — зажал Джон. «Знаешь, я не удивлюсь, если ты нарочно ее обрюхатил, чтобы всю оставшуюся жизнь прятаться за мамочкиным платьем». «Теперь ты послушай». Фрэнка трясло. Миссис Гивенс обомлела, увидев его стиснутые кулаки. «Ты уже наговорился, хватит. Кем ты себя возомнил? Заявляешься сюда и буровишь все, что придет в башку. Но пора тебе знать, он нездоров, Фрэнк», — пискнула миссис Гивенс и тотчас испуганно прикусила губу. «Ах, нездоров! Простите, миссис Гивенс, но мне плевать, здоров он или болен, живой или труп. Только я хочу, чтобы свои вонючие мнения он держал у себя в психушке, где им самое место». Повисла гнетущая тишина. Все уже сгрудились в центре гостиной. Миссис Гивенс кусала губы. Говард озабоченно расправлял на руке легкий дождевик. Покрасневшая Эйприл разглядывала пол. Фрэнк, которого все еще трясло, шумно дышал и метал оскорбленные взгляды, полные вызова. Только Джон безмятежно улыбался и выглядел спокойным. «Крутого мужика ты нашла себе, Эйприл!» — подмигнул он, напяливая картуз. «Опора семьи и крепкий гражданин. Мне тебя жаль. Хотя вы, наверное, стоите друг друга. Знаешь, я вот сейчас смотрю на тебя и начинаю жалеть его. Сдается мне, ты устроила парню веселую жизнь, если он может доказать, что у него есть яйца, только заделав ребенка». «Будет, Джон», — бормотал Говард. «Пойдем к машине, Эйприл». «Не могу найти слов для извинений», — прошептала миссис Гивенс. «Ах да», — Джон отстранился от отца. «Жаль, жаль, жаль». «Так хорошо, мам? Столько жаль, хватит?» «Черт! Мне жаль и себя. Готов спорить, я самая жалкая на свете сволочь. Ведь если вникнуть, мне-то особо радоваться нечему, правда?» Что уж думала миссис Гивенс. «Если в этом окаянном дне ничего уже не спасти, возрадуемся хотя бы тому, что Джон спокойно уходит. Осталось найти в себе силы, пересечь комнату, покинуть этот дом». И тогда все закончится. А нет. Но все же одно меня радует. Джон остановился в дверях, когда он зашел со смехом и длинным прокуренным пальцем указал на слегка выпиравший живот Эйприл, миссис Гивенс поняла, что сейчас умрет. Знаете, чему я радуюсь? Что не мне суждено быть тем ребенком. Глава 6. Первое, что сделал Фрэнк после ухода Гивенсов, налил и залпом опрокинул в себя полстакана виски. «Молчи», — сказал он жене. От выпивки, ядром шлепнувшийся в желудок, его передернуло, он закашлялся. «Ничего не говори. Сам догадаюсь. Ты выглядел омерзительно, да? И вот еще». Следом за Эйприл Фрэнк потащился в гостиную, сверля гладкий затылок жены взглядом, в котором горели злость, стыд и униженная мольба. «Все, что он говорил, правда, так? Ты ведь это хотела сказать?» «Теперь уже не надо. Ты сам все сказал. Неужели ты не видишь, что все не так? Неужели не понимаешь, что ужасно ошибаешься, если так думаешь?» Эйприл резко обернулась. «Не понимаю. В чем ошибка? Он же безумен!» Фрэнк поставил стакан на подоконник, прижал к груди растопыренные пальцы обеих рук, а затем собрал их в напряженно дрожащие кулаки, чтобы выразить свою страстную искренность. «Безумен!» «А ты знаешь, чем определяется безумие?» «Нет». «Чем же?» «Неспособностью общаться с другим человеком. Неспособностью любить». Эйприл запрокинула голову, показав два ряда идеальных зубов. Глаза ее превратились в блестящие щелочки, и смех ее жемчужными рассыпался по комнате. Пыталась она выговорить, неспособностью. Это была истерика. Хватаясь за мебель, Чтобы не упасть, Эйприл бродила по комнате и безудержно хохотала. Фрэнк